Так в царевом займище сейчас все, кто остался из пикинеров, считай, ветераны, заметил князь Елецкий, стояли против ляха крепко. В первую атаку у нас даже рогаток не было, в поле бой приняли. Побежал кое-кто, чего греха таить, но выстояли пикинеры зомми. Потери велики, так уже и наши десятники есть среди пикинеров. Это хорошо, кивнул я, будет кому обучить новых солдат. Пасошная рать почти не понесла потерь в минувшей битве, а стрельцов из них сделать не могу. Но мы атаковать король Сигизмунд, возразил Делагарди. Пикинер и стрелец хорош в оборона, за рогатка или в Вагенбург, но не в атака. Удивим же Гемонта, если сможем, усмехнулся я. С этого дня посоха будет запасать дерево на пике, наделаем их побольше в царевом займище, пока будем ждать ответа от царя и подкреплений. А если их не будет, спросил таки ретивый Бутурлин. Тогда пойдем с той силой, что есть, ответил я. Царев приказ ясен, надо сбить осаду Смоленска. Надо бы тогда из царева займища снестись с воеводой Шейным, посоветовал Хованский. Быть может, из Смоленска нам какая помощь будет, когда ударим на Жигимонта. Там уже совсем голодно после первой зимы в осаде, заявил Елецкий. В царевом займище есть беглые из Смоленска и Смоленщины. Ляхи всю округу опустошили. Им-то обозы идут с провиантом и припасом, а в Смоленск ничего не попадает. Стрельцы да дворяне местные еще держатся, да мало их, чтобы серьезную помощь нам оказать в битве, и слабы они с голодухи. Я подумал тогда, что значит голод для этих людей, никогда толком и не евших досыта. Я вот как из Можайска вышли, нормально поесть и мог ни разу. Все в дороге, все поскорее, да за разговорами, как сейчас. А так, чтобы с толком, нормально, за столом, с самой Москвы, пожалуй, и не едал. Смоленск же блокирован прямо как Ленинград в Великую Отечественную. Наверное, что-то туда попадает все же, вот только прокормить большой город эти крохи вряд ли могут. Так что за стенами царит тот же кошмар, что в блокадном Ленинграде, о котором я знал по учебникам истории да страшным фотографиям. И страшнее всего, чем дольше мы стоим тут, тем больше народу умрет в городе, и не от вражеских атак и штурмов, но самой жуткой, голодной смертью. Хотелось прямо сейчас скомандовать скорым маршем идти на выручку городу, но я понимал, от торопливости не будет проку. Если мы головы сложим, никто уже Смоленск не спасет, а потому придется ждать подкрепления от царя, которых может и не быть, доготовить войска нового строя, такие, что станут для ляхов крайне неприятным сюрпризом. Все же царево займище не напоминало блокадный Ленинград, каким его показывают страшные кадры кинохроники военных лет. Однако вид отощавших с голодухи людей вызывал у меня позывы раздать им все съестные запасы, что имелись в армии. Да и из стрельцов и даже среди наемников находились те, кто делился с местными краюхой хлеба, особенно с детьми. Они отощавшие выглядели особенно жутко. А вот солдаты нового строя, которых представил мне Кристер Сомми, выглядели довольно внушительно. Все в крепких желтых кафтанах, пошитых уже явно на месте, с длинными пиками, большая часть которых тоже здесь сделана. У нас их столько не было. На поясах у кого сабля, у кого тесак, а у кого топор плотницкий, кое-как переделанный в подобие боевого. У нескольких даже разбойничьего вида кистени, правда, как ими орудовать в строю, я понимал слабо. Однако раз Сомми оставил им это оружие, значит, можно как-то. Конечно же, все солдаты, как и сам Сомми, были тощие, иные из третьего ряда стояли, опираясь на пику, и казалось, подуй сейчас ветер чуть сильнее, они вместе с оружием завалятся. Недостатка в волонтерах у нас не было, докладывал мне Сомми. Все хотели получать солдатскую пайку, особенно когда в городе совсем урезали нормы выдачи хлеба. Мы смогли обучить многих, но они действовали только из-за укреплений, в поле, ни разу. Большая часть солдат на данный момент вообще не обстрелянные. «Как считаешь?» – спросил я у него, – «они выдержат атаку хотя бы панцирной кавалерии. Прикрыть мушкетеров от панцирных хоругви смогут», – уверенно заявил Сомми. «Кони там не такие обученные, и ни пики не полезут, а гусарскую хоругвь остановить смогут», — задал я куда сильнее интересовавший меня вопрос, и снова Сомми ответил без заминки. «Нет», — сказал он, — «гусары их стопчут. Гусары страшны в атаке, а пики у них не короче пехотных, и потому они легко могут поражать пикинеров в строю. Как только это случится». Вот тут он замялся, и я вынужден был подтолкнуть его. «Кристер», — сказал ему я, — «мне от вас нужна в первую очередь честность, так что извольте говорить как на исповеди». «Как только это случится, они побегут», — решительно произнес он. «Не удержат строя против гусар». «Благодарю, Кристер», — кивнул я. «Конечно, я почти знал ответ, однако внутри еще теплилась надежда на лучшие. Однако лучше таких надежд не иметь, чтобы не угробить все. Распускай людей», — велел я. «Пускай больше отдыхают и едят, набираются сил, а после отбирай среди них хунтеров и начинай гонять моих ополченцев». «Сколько я могу взять из ополчения?» — поинтересовался педантичной Сомми. «Скольких сможешь сделать солдатами, стольких и бери», — разрешил я, — «хоть всех. В посошную рать я на землях, разоренных вторым самозванцем и ляхами, всегда смогу людей набрать. За ту же самую солдатскую пайку они готовы будут махать заступами и рубить засеки хоть целыми днями. К тяжкому труду крестьяне, да и многие из жителей городов, привычны, а когда выбирать приходится между ним и голодной смертью, выбор очевиден. Я уже почти перестал отличать собственную память от памяти Скопина. Вот ту же историю про набор посошной рати мне явно она подкинула, но все знания так легко улеглись у меня в голове, хотя минуту назад я почти ничего в этом вопросе не понимал. Князь Скопин же всегда делал ставку именно на это ополчение, ведь ратники рыли рвы, укрепляли таборы и рубили засеки, а когда и ставили малые острожки, буквально окружая ими врага, а оттуда и стрельцам воевать куда удобней, да и по местной коннице есть зачем укрыться при отходе. Об артиллерии я и вовсе молчу. Сомми скомандовал солдатам разойтись, сам же уходить не спешил. Я тоже остался, ожидая, что он хочет мне сказать. От них будет мало толку еще и потому, высказался он, что нет брони. Без кирасы и шлема в первом ряду делать нечего. Это влияет на стойкость солдат. Когда они видят, как гибнут их товарищи в первом ряду, то у них самих пропадает желание воевать дальше. «Не об этом ты хотел поговорить со мной, Кристер», — оборвал его я. «Говори, что нужно». Не стал бы он распускать солдат, чтобы о бронях для них поговорить. Тем более, что и говорили-то мы по-немецки, а потому никто в строю ничего понять не смог бы. Вследствие бескормицы и тяжкого военного труда, не глядя мне в глаза, проговорил Сомми, рана моя открылась. Я не могу и далее справляться с обязанностями, и хотел бы просить вас, генерал, отпустить меня на родину для дальнейшего лечения. Он не привык чувствовать себя слабым, не желал проситься домой, словно мальчишка, переоценивший собственные силы. Однако рана, полученная им в бою у Александровской слободы, оказалась более тяжелой и спустя даже столько времени не давала ему покоя. Ну и тяготы осады усугубили страдания, видимо, настолько, что сил его не осталось. «Я могу задерживать тебя, Кристер», — заявил я. «Конечно же, возвращайся домой и поправляй здоровье. Если захочешь вернуться на службу, всегда приму». «Благодарю, Михаил», — ответил он. «Оба мы знали, что в следующий раз может встретиться на поле боя уже как враги». Эта мысль тяготила Кристера, однако и дальше воевать с открывшейся раной он уже не мог. «Я сумел подготовить какое-то количество унтеров из русских», — снова начал докладывать он, но я жестом остановил его. «Набери подходящих людей из ополчения», — сказал я, «и передавай дела тому, кого выберет Делагарди». Сомми ничего говорить не стал, только кивнул в ответ. «Мне жаль было расставаться с таким толковым командиром, как он, тем более что лучше него никто не обучал посошную рать, превращая ее из почти бесполезных в бою ополченцев в настоящих солдат, таких, кто сможет выстоять в поле хотя бы против польских панцирных хоругвий, а это уже немало. Это была первая моя потеря, но не последняя, к сожалению». Войско стояло в царевом займище несколько недель. Сидевшие в осаде солдаты отъедались и поправляли здоровье. Унтеры и офицеры из наемников за обещанную лично мной дополнительную плату натаскивали солдат нового строя. И все мы ждали подкрепления и припасов из Москвы. Однако царь не торопился слать их, и я уже начинал думать о том, чтобы и правда выступать с теми силами, что у меня есть. Долго торчать в царевом займище я не мог. Каждый день моего промедления стоил жизни осажденным в Смоленске. И все же я не торопился, ждал обоза почти до конца июля. К тому времени войско пополнилось двумя полнокровными полками солдат нового строя, вооруженных сделанными в царевом займище пиками. В каждом полку по 500 человек, пускай и в лаптях, зато все в одинаковых кафтанах, прямо как стрельцы. Они вполне уверенно выполняли приемы и упражнения с длинной пикой, да и правильно ходить тоже научились. Дело было только за стойкостью, но тут никакие учения и муштра не помогут. Надо в настоящем деле побывать, уж оно покажет, что они собой представляют. Воевода Валуев, который из-за раны и от голода обезножил, смог встать в строй спустя 2 недели. Вместе с Паулиновым князь крепко взялся за обучение пушкарей, и не раз из пушечного двора доносилась их громогласная брань. И не скажешь, что один думный дворянин, хотя и не самого высокого в местническом ранге пошиба, а второй, пустоземец, живущий считай за счет казны, неровня они были друг другу, и Валуев мог попросту приказать Паулинову делать что велено, а тот вынужден был бы подчиниться. Но нет, воевода ругался со старым канониром, доказывая свою правоту, и нередко, куда чаще, чем могло бы показаться, ему это удавалось. Паулинов был не молод, консервативен, однако не был он дураком, и мог принять чужое мнение. «Что у нас с нарядом?» – спросил я, инспектируя пушечный двор. «В полном порядке наряд, князь воевода», – доложил Валуев. «Пушки вычищены. Картузов здешние бабы нашили столько надо и еще 2 раза по столько же, а вот пороху и ядер маловато будет. Ежели станем выбивать жегемонта из стана, так и вовсе, почитай, нет. В Смоленске запасы порохового зелья да ядер велики», — встрял Паулинов. «Ежели с городом снестись, так оттуда можно взять. Так нам ляхи и дадут провести такой обоз», — усмехнулся я. «Не слепые они и не дураки, но ежели прижмет, так и у Шейна будем брать с риском. От царя нет вестей?» – спросил у меня Елецкий. «Пока никаких», – кивнул я. Следующий вопрос так и повис в воздухе, невысказанный. Слишком уж невеселые перспективы он перед нами рисовал. А в то время, когда войско Скопина-Шуйского стояло у царева займища, на Москве шла настоящая битва между его родичами, князьями Шуйскими. Они сидели в личных покоях царя, куда никому кроме братьев его хода не было, лишь самые доверенные слуги Василия IV прибирались здесь, да расставляли для него и царевых братьев кушанья да вина на столах. Потому как долго шли у них споры, редко соглашались друг с другом Дмитрий с Иваном. Старший же, царь Василий, предпочитал помалкивать, слушать, как братья припираются, а после объявлять им свое решение, с которым оба могли не соглашаться, однако и спорить не смели. И пущай побил Мишка ляхов, да не добил их, хулил князя Скопина Дмитрий Шуйский, не стал преследовать Жолкивского, а засел в таборе, да и сидел там, покуда гетман сам не ушел. Доносит, что гетман следующим утром уже ушел, напоминал ему Иван Шуйский, прозванием Пуговка, младший из царевых братьев. Куда же за ним по ночи гнаться? Жолкивский чай прошел ночью к самому нашему табору, да и ударил, настаивал Дмитрий, а Мишка не решился. То после битвы было, возражал Иван. Кони приморены, люди уставшие, не след ему было пускаться в погоню. У ляхов, поди, и кони заводные были, чтоб удирать сподручней. Может и так, да не след Мишке так заноситься после победы-то, зашел с другой стороны Дмитрий. Медлит он, стоит под займищем, шлет сюда слезницы, просит людей до припасу. А у нас вор в Калуге сидит, да казаками обрастает, силу набирает, пока Мишка мешкается. Вот и надо ему послать людей, до припасу, чтобы поскорее выступал к Смоленску, бить жегемонта, настаивал Иван. Он желает, чтоб я к нему воеводой поехал с тем подкреплением, так и славно. Я с ним не во вражде, как ты, Дмитрий, авось, при мне-то он и раскроется, ежели и правда враг он нам. Не верю я, что Миша враг, неожиданно проговорил царь Василий. Вся Москва была его после того, как он молитвами патриаршими от смерти спасся. Захоти он, и мог бы, как я в последний день Гришки-самозванца, войти в Кремль, да скинуть меня с престола, а тебя, брат, в подвал, а то и сразу на плаху отправить. Хитер он да ловок, начал было Дмитрий, но царь остановил его жестом. Довольно хулить его, Дмитрий, отрезал Василий. В злобе своей на него ты обо всем позабыл. Быть может, тебе в Суздаль, в вотчину нашу отправиться, отдохнуть там. Это была весьма жестокая шутка, потому что из Суздаля лишь недавно ушел воровской воевода Александр Лисовский, и как доносили оттуда, в городе осталось целыми лишь 78 дворов. Отправляться в разоренную вотчину, куда в любой момент могли нагрянуть ляхи, литвины или сторонники засевшего в Калуге самозванца, у князя Дмитрия не было ни малейшего желания. Это была бы даже не опала, а изощренная казнь, напоминавшая о временах правления недоброй памяти грозного царя. «Бери стрельцов 3 приказа», велел царь брату Ивану, да припаса огненного побольше к пушкам и пищалям, и про съестной не забудь, снаряжай большой обоз в царево займище, да наказ мой передай Мише, чтобы выступал на жегемонта со всей поспешностью, как только подкрепление твое получит. А мне при нем остаться или, сдав людей да припас, к тебе возвращаться?» — спросил Иван. «Оставайся при Мише», — кивнул ему царь. «Прав ты, Ваня, на тебя он зла не держит. И ежели есть у него что дурное на душе, так может и поверит тебе, а ты мне донесешь. Клянусь в том, государь», — заверил брата князь Иван, — «и крепкую клятву свою не нарушу. На том и крест целую». На то царь Василий его благословил, а брат их Дмитрий только зубами скрипел. «Чувствую, как власть и влияние на старшего брата утекает у него, как вода сквозь пальцы. Да только скоро на Москве ни Мишки-выскочки, ни Ивашки-пуговки не останется, вот тогда царевы уши снова будут в полном его, Дмитрия, распоряжении». Прибытие обоза войска встретило так, словно все в нем увидели родственника, которого давно считали покойным, а он возьми да и постучись в дверь поутру. Конечно, я и делогарди с воеводами и старшими офицерами наемников знали о том, что подкрепление придет, однако до поры эту весть держали в тайне. Не стоит об этом болтать лишний раз, мало ли что может по дороге произойти. Я слишком хорошо помнил налет лесовчиков, атаковавших нас еще до Можайска, хотя там их быть вроде никак не должно. Да и отсюда новость могла раньше уйти к Жигеманту, отчего-то я был уверен, что у польского короля есть наушники в царевом займище. Мы тут торчим уже достаточно долго, и через городок за это время прошло очень много людей, а солдаты нового строя, стрельцы и наемники, конечно же, не умели держать языки за зубами и выбалтывали в местных кабаках все новости, какие только узнавали. Кабаков, кстати, для такого невеликого городка, а то и большой деревни, каким было царево займище, здесь оказалось как-то очень уж много. Их открывали все, кому не лень, прямо в заброшенных домах, которые не успел никто занять, или купеческих лабазах, стоявших пустыми по военному да и вообще смутному времени. Как только войско уйдет, закроются почти все, останется, наверное, лишь один, больше местным и не надо, да и ходить туда почти что некому. Очень уж многие из местных жителей предпочли пойти в солдаты нового строя, а то и посошную рать, ведь это освобождало из крепости, давало шанс на свободу, несмотря на цену, которую приходится платить своим потом и кровью. Конечно, если у тебя есть семья и какое-никакого хозяйства, то вот так все бросить и уйти в солдаты мало кто решался, но осада разорила слишком многих жителей царева займища. У них не то что хозяйства не осталось, даже прокормиться многим было нечем. Вот и шли в войско, тут хотя бы кормит, а уж работа не тяжелее, чем в поле. Вел обоз ехавший верхом князь Иван Шуйский, прозванный Пуговка. В отличие от брата Дмитрия, самый младший из моих дальних дядьев предпочитал седло воску. Он ловко спрыгнул с коня передо мной и сделал широкий жест, указывая тянущиеся по дороге телеги и колонны стрельцов. «Принимай, воевода, от царя подкрепление», — сказал он, широко улыбаясь. «Три полных приказа московских стрельцов, да обоз с припасом огненным да провиантом для людей и фуражом для коней. Благодарность моя царю от всего сердца», — заверил я Ивана. «Идем же ко мне в дом, надо переговорить нам». Я занимал лучший дом во всем царевом займище, он принадлежал, конечно же, старости. Да тот умер еще под самый конец осады, не молод был, и пускай пайку получал солдатскую, но и этого оказалось мало для поддержания сил. Супруга его померла давно, дети выросли, однако пока избу занимали воеводы, никто из них и не думал предъявлять своим права на отцово наследство. «Славно ты тут устроился, Михаил», — усмехнулся князь Иван, усаживаясь за стол. «Там уже стояла снедь да квас и пиво. Прямо врастаешь тут в землю уже. Скоро двинемся мы к Смоленску», — заявил я, принимая его упрек. «Довольно у меня теперь и людей нового строя, и пик для них, чтобы было чем удивить Жигеманта с его ляхами. А вот кое-чего все же не достает. Помилосердствуй, Михаил, я же три полных приказа московских стрельцов привел», — всплеснул руками князь Иван. «Кого же еще не хватает, воевода?» «Конницы, почитай, не осталось у меня», — ответил я. «Вот кто нужен. Без нее, одной только пехотой, ляха не побить. Под Клушиным я положил почти половину детей боярских, что была к меня. Многие после разъехались по поместьям, раны лечить да здоровье поправлять. А без конницы ляха не побить. Не выстоит пехота одна против Жигемантовой рати. Так ты, Михаил, всех, кого можно, из Москвы забрал», — развел руками князь Иван, «да из городов окрестных тоже. Неоткуда взять еще по местной коннице. Так не Москвой единое государство наше сильно», — заявил я. «Есть еще воеводы, что царю верны, они-то и могут дать войску конницу. Ох, чуется мне, знаю я, о ком ты речь ведешь, Михаил», — покачал головой князь Иван. «Да только нет веры ему. Пускай и обласкан рязанский воевода царем, а брата его на Москве видали, и слух идет, что разговоры он говорит такие, что за них в подвал угодить можно. Так отчего не в подвалах он?» — приподнял бровь я. «Скользок и изворотлив, что твой змей не ухватишь», — ответил князь Иван. «Так ты от моего имени его воеводой над рязанскими дворянами поставь», — усмехнулся я. «Пускай послужит отчизне делом, а не словеса поганые говорит на Москве. Ты думаешь, рязанский воевода его из Москвы вызовет?» — усомнился князь Иван. «А я его сам, через тебя, конечно, о том попрошу», — сказал я. «Если даст людей, не откажет в просьбе первой, так и во второй не сможет. А как не даст он людей?» — прищурился князь Иван. «Все одно идти мне на Жигимонта надо», — пожал плечами я, — «с рязанскими дворянами или без них. А еще говорят, у тебя в войске убыток», — высказался князь Иван, меняя тему. Соглашаться на мое предложение он не спешил. Видимо, решил потянуть время и подумать над ним как следует. «Скорее всего, сегодня ответа мне ждать не стоит. Есть убыток», — кивнул я, мрачнее. «Не нравилось мне про то говорить, но ничего скрывать от князя Ивана, который и так все знает, смысла нет. Воевода Бутурлин сбежал, говорят, прямиком в Калугу, к тамошнему вору. Из чего бы ему так делать?» Прищурившись, глянул на меня князь Иван. «Разговоры он вел крамольные, да не скрывался вовсе», — ответил я. «Мне-то все равно, да только как узнал Бутурлин о том, что ты обоз ведешь, так в ту же ночь и утек. Взял коня резвого, аргамака, что у ляхов взяли, да еще одного, заводного, да и был таков. А про Калугу откуда знаешь?» — быстро спросил у меня князь Иван. «Да мог и к Жигимонту переметнуться», — пожал плечами я, бог ему судья. «Но думаю все же к вору, в Калугу. Не служит в войске Жигимонтовом никого из наших переметчиков. Ни к чему ему слава Нового Курбского». «Ну да», — согласился князь Иван, «а при воре детей боярских да дворян вообще много еще, не только ляхи да татарва с воровскими казаками. Как я думал, в тот день князь Иван не дал мне ответа, но отчего-то уверен я был, что согласится. Так оно и вышло. Спустя пару дней, когда войско уже готовилось выступать к Смоленску, князь Иван Шуйский, прозванием Пуговка, покинул его и с небольшим отрядом гайдуков выехал по дороге на восток, в Рязань, прямо к тамошнему воеводе Прокопию Липунову, тому самому, кто прислал ко мне людей с воровской грамоткой, в которой открыто именовал меня царем и подбивал на бунт. Глава 14. Опасные маневры. Бутурлин буквально ворвался в Калугу. За пару верст до городских стен он пустил гусарского аргамака галопом, пересев предварительно на свежего. Легко промчавшись мимо воровских стрельцов, дежуривших на воротах спустя рукава, он на взмыленном коне помчался по городу прямо к цареву крыльцу. Но, конечно же, и до стен здешнего деревянного Кремля не добрался. Казаки несли службу куда справнее распустившихся стрельцов и перехватили Бутурлина еще на торгу. Он не сопротивлялся, когда зверского вида казак схватил его коня под устцы, а товарищи его подступили со всех сторон. Оружие не обнажали, но руки держали на рукоятках сабель, заткнутых за широкие пояса пистолетов. «Ты куда рвешься, аки конь борзой?» — поинтересовался у Бутурлина старший казак, тот, что держал его аргамака под устцы. «Да к зарудскому атаману», — нагло заявил тот, — «вести у меня до него». «Так нам их передавай», — велел ему старший казак, не отпуская пляшущего коня, удерживая его железной рукой. «А мы уже сами порешим, стоят ли они того, чтоб их боярину передавать. А те вести такие, что не всякому знать надо», — свесившись с седла почти к самому лицу казака, выдал Бутурлин. «Не то пойдут слухи по городу». «Мне-то можно», — тем же доверительным тоном сообщил ему казак. Тогда Бутурлин решил дальше не спорить. Он спрыгнул на землю, едва не задев совсем уж близко подошедших казаков, и шагнул вплотную к их предводителю. «Скопин Шуйский побил ляхов под Клушиным», — проговорил Бутурлин так тихо, что слышать его мог только предводитель казаков, — «и теперь стоит под царевым займищем, ждет подкреплений, чтобы на ляхов под Смоленском ударить. А нам с того что?» — приподнял бровь старший казак. «Мы истинному царю Дмитрию служим, а не вору Ваське Шуйскому, что в Кремле московском обманом засел. А того, что коли побьет он и Жигимонта польского под Смоленском», — ответил Бутурлин, — «и куда двинется после, как думаешь, казаче?» Вот тут крепко задумался старший казак, отпустил переставшего плясать уже аргамака, погладил коня по морде, успокаивая, на деле же сам успокаивался. побил, значит, в поле Ляховско-Пиншуйский», — произнес он, — «больше себе, чем кому бы то ни было, а теперь идет осаду со Смоленска сбивать». «Верно все», — кивнул Бутурлин. «Вот какую весть несу я боярину Заруцкому и прочей думе царской. А ну, браты», — обратился к казакам предводитель, — «проводим-ка его прямо к боярину Ивану Мартынычу, пущай сам решает, что с ним делать». Атаман Заруцкий проживал внутри Кремля вместе со всей боярской думой, которой окружил себя второй самозванец. До самого истинного царя Бутурлина не допустили, но к нему он и не стремился. Дело у него было к Заруцкому и прочим думным боярам самозванца, которые теперь, когда поляки по большей части покинули Калугу, отправившись к королю под Смоленск, и правили той часть страны, что признавала власть самозванца. Тот сидел на лавке за столом, где еще недавно была еда, но сейчас остались только жирные пятна на скатерти. Не евший нормально несколько дней, Бутурлин сглотнул слюну. Одет Заруцкий был прямо как польский дворянин. Не так давно он бежал из тушинского лагеря к ляхам, но после подался таки в Калугу из-за разногласий с ними. Кто по нам вроде Льва Сапеги или Жолкивского какой-то казачий атаман, плюнуть да растереть, а к такому обращению почувствовавший себя настоящим боярином Заруцкий привыкать не собирался. Однако одеваться на польский манер не перестал. «Так, говоришь, побили Жолкивского под Клушином», — повторил Заруцкий, когда Бутурлин закончил говорить. «И крепко побили-то, крепко», — уверенно заявил Бутурлин. Удрал он к королю Жегемонту, хвост поджав. «От это добре», — хлопнул себя по колену боярин-атаман. «Дюже добре, из Копин молодой идет самого короля воевать, подкрепление от царя получит и пойдет», — кивнул Бутурлин. «И мыслишь ты, побьет он короля?» — спросил Заруцкий. «Может и побить, коли в поле с гусарами справился», — ответил Бутурлин. «Хотя и тяжко то было, сам я дрался с ними, и едино милостью Божьей жив да ран серьезных не получил, зато конями добрыми разжился», — заметил Заруцкий. «А как без трофея из такой драки выходить?» — усмехнулся Бутурлин. «Я кровь проливал, так мне и награда за то положена. От Васьки Вора, московского царька», — прищурился Заруцкий, — «от воеводы Михаила Ивачина Скопина». Бутурлин намеренно опустил вторую половину фамилии князя. «Он мне тех аргамаков после битвы жаловал. Так он вернейший пес царька Васьки», — обрезал его Заруцкий. «Оно может и так», — не стал спорить Бутурлин. «Да так ли важно то? Теперь я истинному царю служить желаю. Не в поражении, в победе ушел я от лжецаря к подлинному. То добре», — кивнул Заруцкий, — «коли и правда так, и нет у тебя камня за пазухой. Но к моим казакам тебе идти не след, не примут они тебя. Иди на двор к боярину Трубецкому. Я ему слово скажу с верным человеком, и он тебя к делу приставит». «Благодарствую, боярин», — сказал ему в ответ Бутурлин. «Верой и правдой отслужу царю истинному да отчизне». «Уж послужи», — снова кивнул ему Заруцкий, — «как следует послужи, и царь да мы, присные его, тебя не забудем. А ляхам, что в городе и особливо Ивану Сапеге про поражение Жолкивского не говори, ни след, не скажу», — заверил его Бутурлин, и боярин отпустил его. До Стрелецкого двора, где проживал князь Трубецкой, собственно командовавший стрельцами в войске самозванца, Бутурлина проводили знакомые казаки. Правда, держались они уже без прежней подозрительности, болтали о пустяках, свистели при виде красивых девиц, в общем вели себя как казаки в союзном городе. У ворот слободы дежурили сразу четверо стрельцов, двое с бердышами, а пара с забитыми пищалями и распаленными фитилями, обмотанными вокруг запястий. Увидав казаков, стрельцы тут же принялись раздувать фитили, видимо, просто на всякий случай. «О, гляди, Граня», узнав его прозвище, старший из казаков называл Бутурлина только так, в портки наклали, как нас увидали. Казаки его заржали не хуже коней, стрельцы же напряглись, однако ничего говорить в ответ не стали. Казаки явно нарывались на драку, а караульным на эти провокации поддаваться нельзя, чем казаки и пользовались, и откровенно потешались над ними. «К кому?» Поняв, что уходить Бутурлин не собирается, спросил у него старший караула. «От боярина Заруцкого к князю Трубецкому», — доложился Бутурлин, с вестью важной. «Звать как?» — задал следующий вопрос стрелец, глядя мрачно из-под лобья, как будто к бою готовился. «Бутурлин Василий, прозванием Граня», — ответил Бутурлин. Видимо, весть от Заруцкого опередила его, потому что Бутурлина без дальнейших расспросов пропустили. А вот на казаков нацелились бердыши и стволы пищали, ясно давая понять, что им здесь не рады. Не больно-то и хотелось, выдал на прощание старший из казаков, и они направились в сторону торга. Бутурлина же проводили на двор князя Трубецкого, самый большой в Слободе. Стрельцов здесь оказалось довольно много. Одни занимались своими делами, чинили сапоги, поправляли сабли, насаживали лезвия бердышей на ратвища, иные возились с пищальными замками или шлифовали фитили. Были и те, кто под началом десятников отрабатывали приемы обращения с теми же бердышами да оружием огневого боя. В общем, Слобода жила своей размеренной жизнью, и только сторожа на входе наводили на нехорошие мысли. Кстати, эти стрельцы вовсе не походили на тех расхристанных, что сторожили городские ворота, и вот об этом Бутурлин спросил у сопровождавших. «Так то городовые», — отмахнулся старший, — «им в поход ежели что не идти, они не под князем ходят, а вроде как сами по себе, приказу не подчиняются, на воротах только мзду собирают с проезжающих да на торгу по лоткам шустрят, а никто их не укоротит, иные с самого утречка пьяные», — добавил другой, — «не в церкву идут первым делом, а в кабак». Он, казалось, хотел сплюнуть под ноги, да не решился при старшом. «А чего вы им укорот не дадите?» — спросил Бутурлин у стрельцов. «Приказа не было», — пожал плечами старший. «Вот даст князь приказ, в раз угомоним их, да и казаков заодно». Дом князя Трубецкого больше походил на подготовленную к осаде крепость. Все окна закрыты ставнями, а на входе во двор дежурит пара стрельцов, оба с забитыми пищалями да зажженными фитилями. Правда, эти не стали раздувать их, сразу пропустили Бутурлина в покой князя. Трубецкой сидел за столом, однако тот явно не был обеденным. На нем лежали какие-то бумаги, исписанные скорописью, к которым Бутурлин предпочел не приглядываться. Его тут и так за лазутчика считали, и доказать свою верность истинному царю еще придется. «Передали мне про тебя весточку», — не стал тратить время на приветствие Трубецкой, — «вот только ума не приложу, к какому такому делу тебя приставить. Стрельцы тебя головой не примут, ты в их прихватках не разумеешь ничего. Я дворянин и к конному бою более привычен», — ответил Бутурлин. «К тому же, царю Дмитрию служит воеводой родич мой Михаил. Я про то Заруцкому говорить не стал, чтоб казачью душу не тревожить, раз он сам не спросил». «И верно сделал», — кивнул Трубецкой. «Казаки на нас косятся, и что ни день на торгу сабли звенят, то ляжские с казачьими, а то и русские. До смерти пока никто не убился, да только это уж дело времени. Коли кровь пролилась, так и до смертоубийства шаг единый остался». Он помолчал, а после принялся расспрашивать Бутурлина о новостях. Тот пересказал все в точности, и о сражении под Клушиным, о поражении Жолкивского, который ушел к королю, о том, что князь Скопин ждет подкрепления из Москвы, и как только получит его, тут же двинется сбивать осаду со Смоленска. «Широко шагает Миша, да споткнется он на Жегемонтово войско», — решительно заявил Трубецкой. «Это Жолкивский по ляжскому гонору хотел его шапками закидать, на гусарство свое положился, а осаду сбивать — совсем другое дело. Иная хитрость нужна. Может статься, князь Скопин и такой хитростью владеет», — пожал плечами Бутурлин. «Он ни одного сражения не проиграл пока». «От оно и верно, что пока», — усмехнулся Трубецкой. «А знаешь, как говорят, за одного битого двух небитых дают. Боярин Заруцкий сказал: ты, князь, меня к делу приставишь», — напомнил Бутурлин. «Так к какому? Ступай на двор к родичу своему Михаилу», — велел тот. «Стрельцы проводит, скажешь им, что я велел. Он в дворянских сотнях служит, самое тебе там место». Именно этого Бутурлин и добивался, и был только рад, что все случилось вот так запросто. Он прошелся со стрельцами по городу. Калуга жила своей обычной жизнью, как будто и не стала на время воровской столицей. На торгу попадались ляхи, вышагивали они гордо, руки держали на саблях, друг с другом говорили, щедро сдабривая родную речь латынью. Все как один щеголяли кольчугами, а кое-кто и стальными наручами, и по одному не ходили никогда, только компаниями по 5-6 человек. Казаки гуляли свободнее, распевали песни, но вели себя прилично, задирали только ляхов да изредка городовых стрельцов с дворянами. До сабель на глазах у Бутурлина не дошло ни разу, хотя иногда казалось, вот уже должна зазвенеть сталь. Однако всегда кому-то удавалось успокоить страсти и развести готовых пустить друг другу кровь, прежде чем клинки покидали ножны. Городовые стрельцы и правда натурально собирали дань с торговцев, когда деньгой, когда товаром, а уж прихватить у разносчика пирог или расстегай для них было вообще как за здрасте. На ссоры они не спешили, наоборот, старались держаться подальше, а вот воришек ловили и колотили смертным боем. Видимо, считали, что на торгу обирать других имеют право только они. Дальний родич Бутурлина Михаил делил просторный двор еще с парой детей боярский. Вместе жить им было веселей, да и хозяйство вести никто толком не умел. А тут не надо тратиться на кухарок да прочих дворовых. Там же проживала большая семья, где из мужчин был только обезноживший дед, который с печи не слезал, грелся там даже в самую жару. Бабы же вели хозяйство, обстирывали и готовили на всех мужчин. Да и постели им грели, конечно же. За все это получали малую монету, но главное знали, на этот двор не сунутся ни казаки, ни городовые стрельцы, ни даже ляхи. Слишком уж много в большом доме с широким гульбищем вооруженных мужчин, не боящихся ни бога, ни черта и готовых дать отпор кому угодно. Василий сначала удивился появлению родича Михаил. «Граня, ты ли? Сколько лет не видались-то?» Они никогда не были особо близки, потому что родство их можно охарактеризовать простым выражением «седьмая вода на киселе». Но встречались, потому что жили в Москве, а уж родичи, пускай и дальние, завсегда встретятся, даже в таком большом городе. К тому же были они, почитай, ровесниками, и как все дети боярские служили в конных сотнях. На смотрах в основном и встречались-то, но война и смута развели их. Граня остался верен московскому престолу, Михаил же предпочел самозванца в Калуге. «А я гляжу и думаю, кого это стрельцы ведут мимо нашего двора», продолжал Михаил. «Да они провожали меня», ответил Василий. «Я ж Калуги не знаю, не бывал здесь прежде. Вы тут, смотрю, славно устроились». Михаил проводил его в просторный терем, прямиком в поварню, где уже суетились бабы, готовя снеть к обеду. Василий, который еще не завтракал, только слюнки глотал, но виду не подавал. Вот только Михаил был человек не глупый и сразу заметил, что родич голоден, потому и отвел на поварню. «Эй, бабы, соберите на стол пока родному мне человеку», — велел он. «Он пока здесь поживет, место-то есть». Женщины возражать не стали. Видно, не принято здесь было спорить с воеводой, да оно и понятно. Василия усадили за стол, первым делом выставили горшок со вчерашнего пшенной кашей прямо из печи. Каша оказалась щедро сдобрена салом, и Василий умял ее очень быстро. Запивал с битнем и большой кружки, в которую пожилая женщина все подливала да подливала, качая головой. «Разве ж на войне сбитень будет?» — говорила она. «Пей, родной, пей, я еще наварю. Для ратных людей не жалко». Наконец, когда Василий наелся, Михаил приступил к нему с расспросами. «Прямо тут же на поварне, при женщинах. Ну так говори уже, граня», — велел он родичу, — «как ты в Калуге оказался? Ты ж за боярского царя Ваську стоял». «Постоял за него», — кивнул Василий, подрался с ляхами под Клушином, да и утек, решил сюда податься, здесь, говорят, вольница. «Кому вольница?» — невесело усмехнулся Михаила, «а кому и не очень». «Это как?» — удивился Василий. «Да неважно», — отмахнулся Михаил, решив, видно, что сболтнул лишнего. А потом был большой обед, ради которого хозяйки расстарались на славу. Поводом послужило обретение Михаилом Бутурлиным товарища и родича, которого все звали не иначе как братом. Ели обильно, несмотря на постный день радовались вареному мясу и каше с салом, но еще обильнее было, конечно же, возлияние. На длинном столе, выставленном в верхней светлице между тарелок и горшков со снедью, гордо высились бутылки вина заморского, и откуда оно тут, в воровском городе, не иначе как от поляков, больше взяться неоткуда, пузатые горшки с оставленным медом, ну и конечно кувшины с пивом, до которого все были большие охотники в самом начале обеда, когда крепкое пить вроде бы еще невместно. Василий пускай и поел перед этим, однако при виде такого пиршества его желудок снова заурчал. После военных харчей до голодовки в несколько дней, последовавший за бегством из стана князя Скопина, даже смотреть на такое изобилие было страшно. И он взялся за еду, запивая ее пивом, с отменным аппетитом, ничем не уступая остальным детям боярским. Как он понял, за столом сидели не только постояльцы большого терема, но и гости, столько народу, как сидело сейчас за столом, там было никак не разместить, даже если всем войлоки на пол покидать, и даже так все вряд ли влезут. Но видать, такие званые обеды здесь были не в новинку, потому что хозяйки споро меняли опустевшие горшки новыми, а кости уносили на двор собакам, у которой сегодня был свой пир. И вот все насытились достаточно, чтобы, распустив пояса, откинуться на лавках, кто мог. Теперь уже в основном пили, перейдя на ставленный мед, а после и вареный, который попроще и подешевле будет, а в голову бьет так же крепко, что еще надо дворянину после сытного обеда да в хорошей компании. Под медок-то начались и разговоры, те самые, что нужны были Василию. Вокруг царя один ляхи да казаки, выговаривал один из видных детей боярских Бунайрукин. «Татарва еще!» — выкрикнул кто-то с дальнего края стола. «И татарва!» — согласился Бунай. «А нас же, детей боярских, задвигают всюду. Конница у него ляжская, говорят, мы им не чета. В стрельцы князь Трубецкой только своих берет. Ну а мы как же, на скудном самом содержании, а службу тянем». Слова его о скудном содержании как-то не вязались с обильным столом. Однако возражать Василий, конечно же, не стал. «Поместья наши оскудели совсем», — подхватил другой дворянин, — «крестьяне поразбежались, али позабыли, как оброк платить. А у кого поместья под Васькой царьком?» — снова раздался выкрик с дальней стороны стола. «Верно», — согласился говоривший, — «мы тянем службу, которой ляхи гнушаются, войну ведем, а нам объедки со стола достаются. Вот скажи-ка, воевода, когда ты последний раз к царю зван был, да еще до Петрова поста?» Ответил Михаил мрачным тоном. «От!» — выкрикнул, кажется, все тот же горлопан с дальнего края. «А ты разве не такой же боярин, как Заруцкий с Трубецким?» Глянул на него Бунайрукин. «Отчего ж тогда тебе такое неуважение? Они, почитай, живут в царевых палатах. Каждый день с царем али царицей видится, им почет, а, вот!» Он продемонстрировал Михаилу здоровенный кукиш. «Так выходит, воевода?» Спорить Михаил не решался. Дети боярские были в сильном подпитии, и все обиды на истинного царя, задвигавшего их ради казаков с ляхами, лезли наружу. Окружил царь себя ляхами да татарами, поддержали Буная, а русскому человеку к нему и хода нет. Какой же он царь после этого? Истинный, осадил болтуна Михаил Бутурлин. Не Васька царек, что на Москве сидит, да не правит дальше стен городских. Как же не правит, когда его воевода, у которого родич твой служил, бил нас сколь раз, возразил ему Бунай. Князь Скопин широко шагает, с ляхами того и гляди сцепится. А говорят, помер он, Скопин-то, раздалось с дальнего края стола. Али врут, едва он к Господу не отправился, ответил Василий, видя, что все взоры обратились к нему, да не попустил он, выправился князь, да и побил ляхов. Как побил, удивился Бунай, да и остальные сидевшие за столом дворяне разразились возгласами недоверия. Разве ж можно их в поле побить-то? Один лишь Михаил знал, что под Клушиным победа осталась за Скопиным. Василий поведал родичу об этом вкратце, пока женщины готовили обед да собирали на стол. «Можно, и я тому самовидец живой», — решительно заявил Василий. Сам рубился с ляхами под Клушиным, и многих порубал, глянул на него с усмешкой Буной. «Да чтоб до смерти ни одно, наверное», — честно ответил Василий, — «броня у них крепкая, кони добрые, да и сами они рубаки хоть куда, а все одно сломили мы их, вот что я вам скажу». «Так уж и сломили», — выдал кто-то из сидящих за столом с явным недоверием. «А ты на аргамаков погляди, что я на двор привел», — срезал его Василий. «А еще могу броню справную показать, да и вот сабля у меня добрая». Он вынул из ножен дамасской стали саблю, взятую как трофей после боя. Говорить, что поднял ее с покойника, убитого ядром, Василий не стал. «Так, баю, ты от князя Скопина утек с теми аргамаками да броней крепкой да саблей доброй», — рассмеялся Бунай. «А откуда бы им взяться, коли бы нас ляхи побили, а не мы их?» Резонно поинтересовался у него Василий, и ответить на это Бунаю было нечего. «И как же наградил князь Скопин всех после битвы той?» — спросил у родича Михаил. «Да по справедливости уж», — ответил тот, — «кто пораненный сильно, тех по домам распустил, удерживать не стал, даже выдали какую деньгу на дорогу. Тех же, кто несмотря на раны в войске остался, наградил щедро, теми самыми конями да бронями да саблями, что с гусар взяли. Надо ж, за боярского царя стоит, теперь уже для них Василий IV стал боярским царем, а не Васькой царьком», — заметил себе Бутурлин, — «а воюет хорошо, Жигимонтовы рати бьет. А как с войском у него?» — спросил кто-то из детей боярских, чьего имени Василий не запомнил. «Справное ли, под Клушиным дать гетману Жолкивскому у корот справы хватило?» — хвастливо заявил Василий. «Да и полковника Сборовского с его гусарами в железо заковали да на Москву отправили, на царев суд. Сборовского тут знали хорошо, и эта новость произвела на детей боярских сильное впечатление. Лихой он гусар был», — заметил кто-то из них, — «бивал войска боярского царя. Пехоту нового строя князь прямо из мужиков набирает», — продолжил Василий. «Их немецкие десятники до головы обучают воинской хитрости, не с пищалью, а с длинным древом, пикой. С такой и в поле против гусара выстоять можно». И он быстро рассказал о противостоянии наемников Делагарди атакам гусарии. «Правда, о плетне, который мешал полякам упомянуть, позабыл, решив, что о такой мелочи умолчать. Так история звучала куда лучше. Холопы с древом воевать будут, пробурчали за столом. Невидаль, хуже казаков, но и без детей боярским ему никак, заявил Василий. Конницы у него мало, кто по поместьям вернулся после битвы, да и побили многих. С одними стрельцами да холопами с древом Жигимонта со Смоленска не собьешь, внушительно заявил Буной. Без конницы никак, потому и честь будет детям боярским, заметил Василий, и слава, и награда по чести. Такая, а какой здесь, у калужского царя, вам и мечтать не приходится. Чего ж ты тогда от князя утек со всей наградой? Прищурившись, глянул на него родич Михаил. А ежели не утек я, ответил Василий, шкурой чувствуя, что сейчас все на волоске висит. Не найдет он слов нужных, и в лучшем случае в подвале окажется. А может и прямо тут его саблями порубит дети боярские, с кем он только что хлеб делил да мед ставленный да вареный пил, а отправлен князем Скопиным к вам со словом. С каким таким словом? Спросил за всех Михаил, и над столом повисла гнетущая тишина. А с таким, кто на службу к нему пойдет, чтобы Жигимонта польского с земли нашей гнать, проговорил как можно четче Василий, чтобы каждый за столом услышал его слова, так тому будет почет и награда по чести, в битве заслуженной, а не по месту. Тишина висела над столом. Василий глядел на этих людей, испытанных во многих боях и кампаниях. Иные начинали службу еще при Борисе Годунове, а детьми застали годы правления Федора Иоанновича, богомольного царя. И вот сейчас они сидели и думали над его словами, и от думы их зависела теперь сама жизнь Василия Бутурлина. Он снова ощутил, на каком тонком волоске она повисла, и сглотнул горькую слюну, запив глоток ставленным медом, который ему совсем не сладким показался. Липунов принял Ивана Шуйского как положено, узнав от дворян, перехвативших отряд на пути к Рязани о том, кто к нему пожаловал, сам вышел к воротам. Иван спешился и воевода низко поклонился ему и сам проводил в палаты, где принял ласково, но с недоверием. Не понимал он, ради чего царь, как думал тогда Липунов, послал меньшого брата своего в Рязань. А главное, отчего о том не донес младший брат самого Липунова Захарий, находившийся в столице с сильным отрядом детей боярских. «Прибыл я не от царя», — первым делом сообщил Липунову Иван Шуйский, но из войска князя Скопина Шуйского. Он намеренно назвал воеводу полной фамилией, подчеркивая сродство с ним. У него в войске конницы почти не осталось после победы над ляхами. Победы, воспользовавшись нарочитой заминкой князя Ивана, спросил Липунов. «Над ляхами, под селом Клушиным», — ответил ожидавший этого вопроса князь Иван, побил воевода Скопин Шуйский конную рать гетмана Жолкивского. Их, конечно, было меньше, чем нас, но у гетмана войско состояло почти сплошь из одних гусар, которые и меньшим числом бьют более сильные рати. Но в том бою много порублено было детей боярских из конных сотен, каких до смерти, каких поранили так, что они в поместье вернулись, не в силах дальше службу нести. Воевода их отпустил, да только теперь ему на осадный стан Жигимонта под Смоленск идти надобно, а конницы мало. Так чего же государь надежа не прислал ему подкрепление, поинтересовался Липунов. Отчего же не прислал, удивился князь Иван. Прислал государь меня к воеводе, да только на Москве верных царю детей боярских мало. Он только стрельцов московского приказа отправил в помощь воеводе вместе со мной. А без конницы с ляхом не повоюешь, и стан его осадный не собьешь. Стало быть, сделал резонный вывод Липунов, желает князь Скопин Шуйский получить рязанских дворян да детей боярских в свое войско. И царь того желает, не один только воевода, добавил князь Иван, в том мое слово тебе порукой. А воеводой над рязанским дворянством поставь брата своего Захария, дабы уверенным быть, что не станут их без толку услать под ляжские сабли да пики. Ловко завернул Иван пуговка. Липунов даже поразился, а ведь его считали едва не самым глупым из братьев, да только меньшой все время в тени старшего было, Василий всегда наверх глядел, ему Годунова удача мерещилась, чем он-то хуже худородного Годунова, а тот в цари пролез. В итоге и сам Василий примерил царский венец, а брат его Дмитрий при бездетном Василии наследником, он уже на себя шапку мономашью примеряет. Иван же никуда не рвался, не поспеешь с такими-то братьями, но это не значило, что Господь обделил его умом, и Липунов сейчас в этом убедился. Возразить ему было нечего. «Я соберу детей боярских», — кивнул он, — «помощь славному князю Скопину». Он как будто намеренно опустил вторую часть фамилии воеводы, В войне с ляхами обязанность всякого верного царю воеводы. И никто после не скажет, что Рязань не пришла на помощь царю в трудный час. А брату отпишешь в Москву. Тут же зацепился князь Иван, чтобы брал рязанских людей своих да ехал на подмогу воеводе. Нынче же отпишу, заявил Липунов. Ну а ты, князь, отдохни с дороги. Собирать дворянство дело не быстрое, да и гонец к Захарке прибудет только завтра к вечеру, а ему после ко мне ехать. Пускай Захарий едет сразу в царево займище, не дал ему затянуть время князь Иван, и своих дворян скликай скорее. Каждый день промедления – это смерть людей в Смоленске. Хотел бы ты, чтоб и рязани на помощь так же мешкотно собирались? Ловок, ох и ловок оказался Иван Пуговка, и кто только ему прозвище такое дал, не иначе царь Иоанн Грозный, тот под конец жизни чудил и мог кого угодно прозванием наградить, хотя бы юшку самозванца, который породу-то не лидов, а от грозного царя прозвание Отрепьев получил 53, Липунов ошибается, прозвищем Отрепьев наградил предка Юрия, Григория Отрепьева, Давида Фарисеева сына Нелидова Иван III, не буду мешкать, князь, заверил Липунов посланника воеводы Скопина Шуйского, тотчас же брату на Москву отпишу и письмо то с самыми резвыми гонцами отправлю, пятерых разом, чтобы хоть один, а доехал, и дворянство рязанское нынче же скликать велю, да готовится выступать на помощь войску, что на Смоленск идет, в том прими заранее благодарность от воеводы и от царя, ответил князь Иван, и от меня за то, что под своей крышей приютить готов. Обожду у тебя, пока дворянство соберется, да сам и поведу его на помощь князю Скопину Шуйскому. Липунову только зубами скрипеть осталось. Иван Пуговка так ловко все сплел, что остался соглядатаем при рязанском воеводе, да не просто так, а по его собственному, Липунова, приглашению. Не откажешь же в приюте цареву брату, придется терпеть его в своем доме, подчивать, на мягкие перины укладывать. И затянуть со сбором дворянского ополчения, прислать его слишком поздно, когда под Смоленском уже все решится, не выйдет. Князь Иван будет бдительным оком следить, что рязанский воевода собирал людей как можно скорее, а в том, что после распространения вести о победе над ляхами, дети боярские пойдут в поход с охоткой, он не сомневался. Князя Скопина Шуйского считали едва ли не спасителем державы, и если за боярского царя Василия сражаться дворянство не особо желало, то идти под руку князя-победителя как раз наоборот. И с этим Липунов уже ничего поделать не мог. Видно, придется делать дело свое как следует, а не спустя рукава, как ему бы очень хотелось. И особенно не хотелось отзывать из Москвы брата, который доносил, что трон под Василием Шуйским шатается все сильнее. Однако и отказать Скопину рязанский воевода не мог, иначе над его дворянами станет воевода Иван Шуйский, а этого допустить Липунов уже никак не мог. Придется брату покидать Москву да жизнью заради отечества рискнуть. А все же ловко, ловко обвели его князь Иван с воеводой Скопиным, заставили плясать под свою дудку. Ну да ничто, Прокопия Липунова задешево не купишь, он и сам может вместо брата на Москву отправиться. И уж когда под царем Василием трон зашатается посильнее, будьте покойны, он его подтолкнет как следует, да и верных людей для этого у него достанет. Пускай и многих придется вместе с Иваном Пуговкой на Жигимонта отправить. Оно может и к лучшему, пускай Захарка жизнью рискует, а Прокопий сам все на Москве сладит. Вот какие мысли бродили в голове рязанского воеводы, когда он писал письмо брату да велел дьякам писать грамотки о сборе дворянского ополчения. И чтоб обязательно, наставлял дьяков лично воевода, слышите, обязательно, в тех грамотках писано было, ради чего ополчение скликается, чтоб каждый знал, куда и с кем воевать идет. Закончив это суровое наставление, он сел таки за письмо брату. Глава 15. Дорогобуш. От царева займища до Смоленска войску было не больше 2-3 дней, пускай и двигалось оно со скоростью пешехода, а то и медленней. Первую остановку сделали спустя половину дневного перехода, в Вязьме. Город и округа его подвергалась постоянным нападениям из занятого поляками Дорогобужа. И теперь перед нами встал вопрос, как идти к Смоленску, по длинной дороге, обойдя Дорогобуж с севера или же напрямик через него. Мнения, как водится, сразу же разделились. Мы заняли большой дом вяземского воеводы, который пустовал с тех пор, как через город прошло войско Жолкивского, разорившее его подчистую. Поляки славно покуражились в Вязьме, по всему городу чернели пятна пожарищ, а люди на улицах привычно шарахались от любого человека с саблей на поясе. Воеводский дом был пуст. Никто не стремился поселиться здесь, В Вязьме вообще хватало места, после прохода Жолкивского жителей осталось столько, что они, наверное, по одному могли бы расселиться в оставшихся домах. В городе после прохода ляхов почти не осталось припасов, доложил князь Елецкий, занимавшийся обустройством стана. Жители к походным кострам подходят да ждут хоть объедков наших, собирают все, что можно в рот положить да домой тащат. Иные из солдат им корки хлебные будто псам кидают, да потешаются. Я таких сечь без пощады велю. Другие же, наоборот, последним куском делятся. Девки, прости меня, Господи, перекрестился он, дают за хлеба ломоть. И девки-то вроде не из гулящих, нужда. Да и попортили ляхи многих, замуж таких никто не возьмет теперь, вот и шлют их матери родные, чтобы пропитание семье добывали. Нельзя здесь долго стоять. Делагарди старался говорить правильно, однако из-за эмоций, которые испытывал шведский генерал, удавалось ему это с трудом. Из-за милосердия солдат мы переводим слишком много продовольствия. Интендантин, в тех словах, которых он на русском не знал, Делагарди использовал склонение из немецкого, жалуются на превышение расхода. На баги, князь Хованский продолжил совсем уж непечатным словом, провиант меняют. Так и есть, согласился Делагарди, но и из милосердия делится, а есть солдатин надо. На местных жителей у нас запасы не рассчитаны. Тогда сегодня же решаем, как идем на Жигимонта, заявил я, и на завтра с первыми петухам выступаем. Если обойти Дорогобуш, Делагарди произнес название города так, что не зная мы о каком городе речь, ни в жизни не поняли бы, с севера, то путь будет длиннее примерно на милю 54. Делагарди мерит расстояние шведской мили, которая равна 10 688 54 м, однако нам не придется штурмовать город, который поляки уже считают своим. Но и оставлять его в тылу нельзя, возразил Валуев. Ляхи там сидят крепко, даже воеводу своего поставили, и тот людей шлет по округе добывать пропитание для осадного стана. Встанем мы против Жигимонта под Смоленском, а тот воевода из Дорогобужа будет у нас на путях озоровать. Надобно вышибать ляхов оттуда, вот мое слово. Можно оставить под Дорогобужем войско небольшое, чтобы осадить его, предложил Елецкий. Тогда оттуда никто не выйдет, а мы тем войском малым тыл свой прикроем от врага. Давно ли так встал, князь Федор? Спросил у него Валуев. Вместе же недавно последнюю краюху делили в царевом займище. Так и тут, торчать под Дорогобужем как бы дороже не вышло. Припасов даже с тем, что привез Иван Пуговка, маловато будет, верно говорю, Иван Андреевич, обратился он к Хованскому. Верно, согласился тот, войско велико, а припаса кроме как в обозе взять неоткуда. Все округа разорена ляхами, даже за деньги никто из крестьян ничего не продаст. Деньги по зиме в землю не посеешь и скотину за них не купишь, потому как никто ее обратно не продает. Дорогобуж крепость старая, вступил в наш разговор воевода Адауров, который был там воеводой, пока не выдвинулся в Тверь на соединение с моим войском. Мы с покойным князем Баритинским в округе славно воров да лихих литовских людей гоняли прежде, чем к тебе, воевода, по приказу прибыть. Думаю, как подступим к стенам, многие в городе захотят, чтобы мы поскорее ляхов оттуда выбили. Князь Баритинский со своими людьми во время недавней битвы принял на себя первый удар гусар. Он дрался вместе с Голицыным в передовом полку и погиб в схватке с гусарами. Тело его опознали только по дорогому доспеху, нагрудный панцирь которого был пробит насквозь гусарской пикой. На восстание рассчитывать не стоит, покачал головой я. Здесь ляхи всего ничего похозяйничали, а местные головы поднять не смеют и бегут тут же от любого вооруженного. А в Дорогобуже они вовсе замордованы как холопы. Вот и надо отбивать город, решительно заявил Валуев. Нечего русским людям под ляжским игом стонать. Стоит сначала предложить гарнизону выход, осторожно произнес Делагарди. Если обойдемся без штурма и потерь, то так будет лучше для всех. Без штурма не обойдемся, снова покачал головой я. Ты ж дрался против ляхов, Якоб Пантусович. Им гонор их шлихетский не позволит без боя сдаться. Тогда надо по ним вдарить так, чтобы сопли кровавые со все стороны. Ударил себя кулаком по ладони князь Хованский. Осадного наряда у нас нет, заметил Валуев, который вместе с Паулиновым заведовал в моем войске артиллерией. Паулинова на совете, само собой, не было. Самым худородным из всех воевод был Адауров, но того пригласили по понятной причине. Он знал Дорогобуж, откуда ушел не так давно, и всю округу. Без них даже невеликую крепость будет сложно взять. А без пушек и правильной осады стрельцов положим много, заметил рассудительный Елецкий, который хотя и высказывался за взятие Дорогобужа, не хуже моего понимал его цену. «Выдержат ли стены Дорогобужа длительный обстрел?» – спросил я у Адурова. «Вряд ли, ежели только ляхи их не укрепили как следует», – ответил тот. «Я понимал, что хорошего решения у нас просто нет. Оставлять за спиной занятый врагом город нельзя. Поляки оттуда начнут разбой на наших коммуникациях, тут и без знаний князя Скопина все ясно. Из Москвы обозу идти до Смоленска дней 5, не меньше, и даже если обходить Дорогобуж с севера, оттуда легко будет налететь и уничтожить его. Я слишком хорошо помнил нападение лесовчиков на дороге между Москвой и Можайском. Осадной артиллерии, большого царева наряда, у меня нет. Войско идет сбивать осадный стан Сигизмунда, а не города штурмовать. А без нее потери будут слишком велики, даже если поляки согласятся капитулировать и выйти из города после первой же атаки. Осада и блокада небольшой частью войска тоже не выход. Нет у меня лишних людей и припасов, чтобы дробить армию, да и блокировать город наглухо получится только всем войскам, как подсказывала мне память князя Скопина. Так что от такой осады толку тоже мало выходит. Вот и выбирая из трех зол наименьшие, раз уж повезло оказаться в теле князя воеводы. «Идем на Дорогобуж», — решился я. «Сперва ты, Иван Андреевич», — обратился я к Хованскому, — «с передовым полком подойдешь, да осадишь его. После большой полк снарядом прибудет. Бери себе побольше посошных людей, доройте укрепления для пушек. Ежели ляхи мира запросят прежде моего подхода, переговоры веди, землю пускай в то время роют, но пока я со всем войском не приду, не соглашайся. Поморочь ляхам головы как следует, а там и я подойду, так они, может быть, вовсе в портки наложат, да крепость сдадут». Сам же говорил, князь воевода, про гонор их, напомнил мне Хованский. «Когда надо, они его поглубже прятать умеют», — ответил я. «Ушел же Жолкивский, не стал на табор наш лезть, смирил, выходит гонор свой». Хованский только плечами пожал. Не слишком-то он верил в рассудительность ляжского командира, что в Дорогобуже стоит. «Я, собственно говоря, тоже, но вдруг повезет».